Глава седьмая. В те ранние годы испытывал я к нему одно чувство — восторженную и почтительную любовь. С его стороны я ощущал доверие и теплоту. И то другое никогда не выражалось словами, это чувствовалось. В том, по каким ролям он вел меня, в наших немногих, но доверительных разговорах, в тональности его замечаний на репетициях. Георгий Александрович терпеть не мог сантиментов и фамильярности. Он очень нелегко сближался с людьми. Если пришла пора поговорить, вызывал к себе и не особо поощрял самовольных визитеров. Однако противоречие характера на тех, кто не пытался нанести ему визит, обижался. Помню два трудных разговора у него в кабинете. В 59-м я окончил театральный институт, появилось свободное время, а в театре я как раз ничего не репетировал, и тут пригласили меня на гастроль, сыграть главную роль в спектакле театра Ленинского комсомола. Никто. Пьеса Эдуарда де Филиппа. Эту роль Винченцо де Преторе раньше играл замечательный артист Александр Рахленко. Он внезапно и трагично ушел из жизни. Спектакль был новый, руководство театра хотело его сохранить и пригласило меня заменить покойного Сашу. Роль манила меня безумно. И вот я пришел к Товстоногову отпрашиваться на гастроль. Нечастая в то время затея, да еще в бывший его Товстоногова театр. Георгий Александрович не говорил «нет», но я ощутил его недовольство. Он был холодноват. Спросил, кто именно приглашает, чья это идея, что думает об этом постановщик, московский режиссер Шатрин. Георгий Александрович сказал, что мне не стоило бы разбрасываться, а лучше сосредоточиться на работе в своем театре, что гастроль не принесет мне славы. Я проявил бестактность, промямлив, что у меня уже год не было премьеры. Георгий Александрович удивленно поднял брови. — Но вы всего 2 года в театре и уже играете в 3 спектаклях. К тому же вы только что окончили институт. Я отводил взгляд, топтался, но продолжал настаивать. Георгий Александрович разрешил. Однако, когда премьера состоялась, он не откликнулся на мои приглашения прийти посмотреть и вообще как бы забыл об этом. К тому же ожидаемого восторга публики возобновление спектакля не вызвало. Театр комсомола после ухода Товстоногова снова стал не очень посещаемым и не очень заметным. Георгий Александрович оказался прав, и я понял впервые, что шеф наш по отношению к членам своей труппы весьма ревнив и делить их не собирается ни с кем. Другой разговор. По молодости лет энергии хватало на многое, написал я пьесу. Называлась она «Сфинкс без загадки». Полнометражная пьеса о жизни молодежи. Острая, как мне казалось. Про талант, про эгоизм, про предательство. Ну и про дружбу, любовь. Я принес ее метру. Георгий Александрович вызвал меня через неделю и сказал: «Вы знаете, вполне профессионально, я даже удивлен. Но дело в том, что такие пьесы уже есть. Она в общем ряду. Для постановки она бы меня не увлекла». И вот сила его авторитета. Никому больше я не показал этот 4-актный труд и никогда до сегодня о нем не вспомнил. Мнение это Товстоногова окончательно и абсолютно. Я не буду перечислять те 2 десятка победных спектаклей, которые были сделаны в этот триумфальный период БДТ. Те, кто видел, их не забыли. Кто не видел, пусть поверит на слово. Скольких эмигрантов я встречал за границей, тех, кто уезжал в суровые 70-е, Каждая бумажка была на подозрении таможни, каждый грамм груза на счету, брали с собой только самое дорогое, и вот теперь эти люди приходят за кулисы во время наших гастролей и приносят с собой программки, буклеты, фотографии артистов, даже газетные вырезки, все, что связано с БДТ тех лет. Они говорят о том, что БДТ отражал, а порой формировал не только эстетическую, но и гражданскую их позицию. Труппа набирала силу. Блеснул, а потом закрепился, как выдающийся актер Олег Басилашвили. Расцвели по-новому и сильно признанные мастера из других театров Вадим Медведев, Валентина Ковель, Григорий Гай. Из Киева были приглашены и в результате полностью оправдали приглашение Михаил Волков и Олег Борисов. Из Ташкента явился актер и поэт Владимир Рецептор. Из других театров Питера пришли совершенно индивидуальные, особенные артисты Павел Панков и Михаил Данилов. Была принята группа молодых и отдельно из театра Ленинского комсомола, тоже совсем молодая, но сразу определившаяся как первая величина широкого диапазона, Наталья Тинякова. Режиссура, несомненно, обогатилась приходом Рубена Агамерзяна. Эффект разорвавшейся бомбы произвела постановка «Карьера Артура Уи Брехта» польским режиссером Эрвином Аксером. Воля Товстоногова искупала меня в водах всех амплуа и всех жанров, в том числе таких, которые мне и во сне не могли присниться. Я сыграл эксцентричного юного Адама и грузинского старика Илико, неврастеничного правдолюбца морского лейтенанта Часовникова и барона Тузенбаха, короля Генриха и Эзопа в новой версии «Лисы и винограда», американского полицейского Виктора Франка и профессора Полежаева. Может быть, самым острым и неожиданным поворотом в моей судьбе было внезапное назначение меня на роль Чацкого в «Горе от ума». Но творческую сторону нашей работы я описал уже в книге под названием «Кто держит паузу?». Интересующиеся пусть прочтут. Здесь я не хочу ни повторяться, ни вдаваться в театровеческие детали. Сегодня меня интересует психология взаимоотношений в такой счастливой поначалу стране, жизнь в которой при взгляде со стороны казалась ежедневным праздником, безукоризненной театральной империи, которую посмел я назвать Товстоноговия.